Глава 34. Яромира шла за стражником по мрачным, выстуженным галереям крепости и зябко куталась в накинутую на голову шаль. Много жути всякое успела вообразить, но вместо огромного холодного зала с величественным и неприступным троном, на котором восседал грозный князь Рамханский, оказалась в богато украшенных и жарко натопленных покоях. Яромире велели ожидать и оставили одну. Вдовка осмотрелась. Повсюду разложены ковры и шкуры, расставлены держатели для свечей выше человеческого роста, золотые птичьи клетки без птиц, по стенам развешаны красные парчевые занавеси. За ними могли быть окна, но проверить Яра не решилась. Жарко-то как здесь. Баня, а не палаты княжеские. В очаге целые бревна пылали. Вдовка расстегнула душегрею, чуть ослабила завязки у ворот рубахи. Вытерла выступившую на лбу испарину. Думала, что правильно будет одеться теплее, но прогадала. Обмахиваясь ладошкой, несколько раз прошлась по комнате, рассматривая разные диковинные вещицы. Время шло, огонь в очаге разгорался все жарче, а никто так и не приходил. Яромира попробовала открыть дверь, но та не поддалась. Тогда вдовка отодвинула тяжелую, мерцавшую кровью и золотом завесу и обнаружила за ней высокое стрельчатое окно. Выглянула. Внизу, в небольшом внутреннем дворике, окруженном глухой каменной стеной, двигались фигурки людей и носилась собачонка. Яра затаила дыхание, узнав мшицу и млавку со станилом. Дети были тепло и красиво одеты. Девочка держала на руках завернутого в толстое одеяло Тимошку и, кажется, смеялась, а псинка носилась за снежками, которые швырял Станька. «Нравится то, что видишь?» Раздался вкрадчивый голос, и из-за тяжелого занавеса в углу покоев выступил князь. Одет он был в богато украшенную рубаху из шелковисто переливающегося полотна, стройный стан опоясан широким кожаным ремнем, на длинных крепких ногах надеты плотные штаны и высокие сапоги из тонкой кожи. «Они выглядят, как дети», — проговорила Яромира, — «будто и нет никаких бед и забот». «Они сыты, здоровы, хорошо одеты». «Им не страшно. Так и должно быть. Разве нет?» Михай встал рядом, и бежавший по спине Яры пот мгновенно превратился в струйки ледяной воды. Вдовка невольно отступила в сторону. «Ну, прекрасная моя сношенька, как разместились? Нет ли в чем нужды?» Будто ничего не заметив, спросил Пресветлый. «Благодарствую, княже, за все». Яромира поклонилась правителю. Губы Михая скривила усмешка. Он прошел к стоящему недалеко от очага резному стулу с высокой спинкой, уселся в него и жестом холеной руки пригласил Яромиру занять место напротив, на другом таком же стуле. «Располагайся». Между стульями стоял маленький столик с золоченым кувшином, двумя кубками и блюдцами с засахаренными орехами и еще какими-то яствами, которые Яра сроду не видела. Сразу вспомнилось, как Явор угощал странными солоноватыми зернышками. Было это не так давно, оказалось, что десяток жизней прошло. Князь плеснул из кувшина вина в оба кубка, один протянул гости, из другого отпил сам. «Ну, спрашивай», — велел Михай, не сводя взгляда с Яромиры. «О чем спрашивать, Пресветлый?» Молодая женщина сделала маленький глоточек вина и отставила кубок. Куда охотнее выпила бы ведро ледяной воды, а не эту кислятину. «О чем пожелаешь? На все дам ответ». «Тогда хотелось бы мне знать, чем заслужили милость сделаться вдруг вашими гостями». «Я в озерные чертоги никого из милости не зову, красавица». Брови князя сошлись над переносицей, крылья тонкого носа дрогнули. «Сюда могут наведаться только самые дорогие и важные для меня люди. Ты одна из них». «Уж простите меня, глупую, но не понимаю я», — покачала головой Яра. «И что же ты никак не поймешь?» — князь откинулся на спинку стула. «Как, по-твоему, я должен отнестись к жене своего сына? Пусть и байстрюка, но любимого?» Яромира ошеломленно посмотрела на Михая. Искала на его лице тень насмешки, но Пресветлый был серьезен. «Не женаты мы, князь. Ошибка это. Говорила уже, что...» «Тебе, красавица, Явор предложил своей женой наречься. Ты согласие дала», — перебил ее правитель. Неужто не сказал колдун, что любой договор с ним имеет силу законного? Любой. Вы связаны брачными чарами, а это узы куда крепче глупых людских обрядов. Ярке вдруг показалось, что пламя из очага на нее перекинулось. Воспоминания о страшной ночи в монастыре поднялись из глубин памяти, и Яра словно наяву услышала два голоса — мужской и женский. «И многим ты вот так, а после двух дней знакомства с женой стать предлагаешь?» «Я и тебе не предлагал. Я сказал, назову женой, а не женюсь. Жены у меня нет, и вряд ли будет». Не говорил ей колдун ничего про силу того договора. А ведь Явор не лжет, эта вдовка давно поняла. А вот лжет ли Пресветлый? Или, может быть, Явор попросту не знал таких тонкостей? «Не сказал», — сделал князь вывод из молчания женщины. «Ты, красавица, запомни твердо. Ежели сын мой к слову своему без должного почтения относится, так его долг на мои плечи ляжет». Яромира попыталась понять, о каком долге ведет речь Пресветлый, но все не могла уразуметь, что скрывается за велеречивостью князя. «Не смотри так удивленно. Я дважды вдовец, а ты женщина ладная, красотой и здоровьем не обделенная. Порченному роду Кираев как раз такая кровь и нужна». Речь князя неспешная, тягучая. Низкий голос его проникал под кожу, жилки, словно струны перебирая. «Со мной ни в чем нужды знать не будешь. Хозяйкой надо всеми рахманами станешь». «Куда мне, простой крестьянке, надо всеми рахманами стоять?» — осторожно произнесла Яра. «Не такая уж ты и простая». «Да, хлопот со мной много», — пробормотала в ответ, поджав губы. «Ну, хлопоты хлопотом рознь», — сверкнул пронзительным взглядом князь. «Ради лучшего будущего можно и похлопотать». Поднялся со стула и прошел вглубь покоев, исчезнув из поля зрения. В жарко натопленной комнате Яру пробрал озноб, словно ледяным воздухом потянуло. «Лучшего будущего для кого?» — спросила предательски дрогнувшим голосом. «Для княжества, для тебя, детей твоих, тех, что уже есть и тех, что еще будут. Для Явора, конечно. А если возраст мой тебя смущает, так не волнуйся, лаской тоже обделена не будешь». Он бесшумно приблизился и встал за спиной Яры. Она невольно запахнула полы душегреи, напряглась, готовая вскочить и бежать. «Только куда тут убежишь?» Взгляд ее заметался по расставленным повсюду пустым птичьим клеткам. «Смутил тебя!» Князь чуть наклонился и положил руки на плечи Яры. «Не смущайся, красавица!» Одной рукой он обхватил ее горло, приподнял подбородок, вынуждая запрокинуть голову и посмотреть на него. Горячая ладонь второй руки распласталась на груди молодой женщины, точно там, где бешено билось сердце. Пальцы его сжались, комкая ткань рубахи, и Яра словно утратила опору в этом мире и поплыла в каком-то мутном мареве. Хотелось закричать, но вопль превратился в шершавый комок опилок и только царапал горло, не позволяя ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Вот так же вы с матерью Явора, да?» Запинаясь, прошелестела вдовка. «Никто не смеет отказывать пресветлому господарю». Опрокинутое лицо Михая, расчерченное плотными тенями, его длинные, пронизанные сединой волосы нависали над Яромирой. У женщины кружилась голова от одуряющих ароматов смол и специй, раскаленного металла и плавящегося свечного воска. «Нет, мать Явора я любил», — отчеканил государь, скользнув ладонью по горлу Яры. Словно остро заточенным клинком провел. Внезапно перестав чувствовать на себе руки князя, Яромира еще какое-то время сидела, словно оглушенная. Перед глазами мелькали пятна, в ушах шумела кровь. Придя в себя, вдовка вздрогнула, натолкнувшись на пристальный взгляд хозяина озерных чертогов, снова сидевшего напротив. «Я встретил Дарину в столице. Она с родителями и молодым мужем на ярмарку приехала. Там мы друг друга сквозь толпу увидели», — заговорил Михай. «Будто весь мир исчез, и только мы двое остались. Девушка с косами до земли не знала, кто я. Поначалу думала, что зажравшийся молодой барин потешиться хочет. Но я не брал ее силой. Все по согласию у нас случилось. Недолгой была наша страсть, но в полянь Дарина вернулась с моим сыном в чреве. «Откуда? Откуда вы знаете, что он ваш сын, раз Дарина уже замужем была?» «Знаю», — отрезал князь. «Я свою кровь чую». «Вы еще виделись с ней?» «Дважды, до рождения Явора и после». «Отчего же вы ей хозяйкой стать не предложили?» — прошептала Яромира. «Молодой был, глупый. Как вот сын мой теперь. Ведь многие вещи, понимаешь, уже вдогонку». «А ведь они до жути похожи, отец и сын. Смотрят одинаково. Только в глазах Явора она видела себя, а во взоре князя застыли неподвижные воды Сурьмяного озера, и отражались в них только плотные зимние тучи. Хоть вдогонку, хоть с места в лед, но одно я знаю точно, государь. Насильно мил не будешь». Слова эти дались Яромире на удивление легко. «Предположу, что ты хорошо знаешь, о чем говоришь». Яра промолчала. «Рано или поздно, а сын мой сюда явится. Скоро в замок и прочие гости прибудут. У тебя есть время подумать над моими словами и о будущем. Оно теперь во многом от тебя зависит, красавица». «Дозволите идти, пресветлый господарь?» — осведомилась Яра, желая как можно скорее покинуть душные хоромы. «Торопишься сбежать подальше от меня?» Легкая улыбка тронула уголки губ князя. «Дети там, о Тимошке беспокоюсь. Как бы не застудила Млавка мальчонку, он ведь слабенький совсем». «Дети, да», — покивал Михай. «Парнишка шустрый, на службу ко мне просится. А Млавка славная, и на брата, и на мать похожа». Яромира вскинула голову, удивленно глядя на князя. «Думаешь, я не знаю, что она сестра Явора и дочка Дарины?» — усмехнулся тот. «Ну, ступай», — позволил хозяин раззолоченных покоев, и Яра с трудом удержалась, чтобы не броситься к дверям бегом. «А если ты на последний подарок Дарины надеешься, то зря. Не тебе это дарено было, не тебе и владеть». Яромира обернулась и еле разглядела, что на ладони Кирая лежит махонькое синевато-бурое перышко. Кулаки пришлось сжать, чтобы не вцепиться немедленно в ножны, из которых князь каким-то колдовским способом извлек путеводное перо. «Запомни, красавица, я своего сына хорошо знаю, даже лучше, чем он сам себя. Мы с ним едины. И перо это я Дарине самолично дал. Оно от случайных владельцев надежно защищено, так и нечего тебе его с собой носить». «Как скажете, пресветлый господарь», — ответствовала как можно спокойнее, хотя внутри все просто бурлило. Князь насмешливо вздернул бровь, но более вдовку не задерживал. В сопровождении все того же мордоворота Яромира чинно прошествовала по гулким коридорам и, лишь оказавшись в маленьком дворике, сумела вдохнуть полной грудью. Студеный воздух принес облегчение, вытесняя застрявшие в груди окаянные дурманные запахи, пропитавшие господаревы покои. На лбу проступила испарина, словно тело стремилось исторгнуть из себя отраву.